Глава 17. «Проблема, однако», — задумчиво говорю вслух сам себе, закончив в очередной раз сканирование ближайшего эфира. «И сложность вовсе не в том, что эфир пуст и ничего не удается засечь. Тут все наоборот даже. За те часы, что мы торчим посреди астероидного поля, получилось перехватить много различных сообщений и даже разговоров. Вот только есть одна маленькая проблема. Они все зашифрованы. И это даже логично. Странно было бы, будь они без какой-либо защиты. Проблема в том, что шифр совершенно не знаком ни мне, ни Эклайзу. Это не один из общеизвестных сейчас и не один из старых слияния. Это что-то новое и крайне сложное. В этом-то, собственно, и вся проблема. Засечь-то я много чего засек, но вот с дальнейшими действиями — сложности. Я не могу ни вычленить отправителя или адресата, ни выяснить, что в этих сообщениях. Конечно, сразу, как выяснилось, поставил Эклайзу соответствующую задачу, и он сейчас активно этим занимается. Вот только даже по самым оптимистичным прогнозам, несмотря на все новые вычислительные мощности, времени на взлом одного из типов шифрования уйдет немало. А тут еще и разные шифры встречаются. Обойтись как-то без этой всей возни? Хотелось бы, и я только за. Но, увы, я не могу с кем-то связаться, не зная, собственно, с кем связываться. Я не знаю, откуда идет пойманный канал связи или отправилось сообщение, только перехватываю их. Конечно, можно попытаться наугад, но это слишком рискованно. И кто знает, на кого я нарвусь. Как-то мне пока не хочется испытывать удачу. Вот и остается мне пока только сканировать эфир, ловить новые сообщения и грустно вздыхать от понимания того, что они тоже зашифрованы. «Сергей, зайди на мостик», — неожиданно связался со мной Кэп. «Похоже, произошло что-то серьезное, раз он меня вот так позвал». Подорвавшись со стула, на котором сидел, уставившись в стену и лазая по виртуальному интерфейсу нейросети, выхожу из каюты и иду на мостик, а по пути пробегаюсь по имеющимся данным с различных датчиков фрегата. Как и планировали, для маскировки свели активность корабля к минимуму, поэтому никакого постоянного сканирования пространства. Датчики следят лишь за ближайшей округой, работая на минимальной мощности. Я же действовал осторожно, и выдать нас это не должно было. Судя по датчикам поблизости от фрегата, никаких изменений нет. Может, Вортекс решил, что нам делать дальше? Хотя тогда бы Кэп вызвал меня иначе, сообщением через сеть, а не голосовым вызовом. Теряясь в догадках, дохожу до мостика. «Что случилось?» Сходу спрашиваю у него, окинув помещение быстрым взглядом. Паники или какой-то суеты не видно. Значит, пока ничего страшного. «У нас проблемы», — как-то даже обыденно произнес Кэп, что-то рассматривая на голографическом экране. «Какие?» — спрашиваю, мысленно вздохнув. «А я-то надеялся, что все обойдется». «Вот», — ответил он, сделав шаг в сторону и указав на экран. «Подхожу вплотную и смотрю, что там такое». И в самом деле проблемы. В эту систему нагрянул какой-то флот и что-то делает. Подробности ни о флоте, кроме того, что он не маленький, ни о том, чем он занят, неизвестны. Откуда данные? Мы же сейчас слепы. Я рискнул и импульсно активирую сканер раз в 10 минут. Импульсы короткие, засечь почти невозможно. Это и в самом деле выход в нашем положении. Хотя и все равно рискованно. А чтобы никто из экипажа раньше времени не узнал, что Кэп решил рискнуть вопреки принятому решению, он, хитрец, выводит все себе напрямую на отдельный экран. Никаких особо заметных следов в сети фрегата. Понять, что происходит, можно лишь напрямую, подключившись к датчикам, чего никто из несокрушимых делать сейчас не будет. Им просто незачем это. Нас не обнаружили? «Вроде бы нет. Во всяком случае, при последней активации сканера кораблей рядом с этим астероидным полем не было. Значит, если это и за нами, то пока, скорее всего, не знают, где именно мы». «Да, похоже на то. А может, даже и не за нами». «Хранилище корпорации?» «Не уверен. Повышенного интереса к той планете я не заметил». Так. Задумчиво протягиваю, еще раз пробегаясь по имеющимся у нас данным. Судя по ним, получается, что, прибыв сюда, флот остановился недалеко от звезды. И все. Там он занят какими-то своими делами. Корабли для разведки не рассылал. Чего-то ждет? Промежуточная остановка? У них какая-то поломка, и они ее сейчас срочно устраняют? Я пока никому больше не сообщал об этом. Убедился, что флот тут не пролетом, и тебя позвал. Что думаешь об этом? Хороший вопрос. У меня две противоречивые мысли. Первое. Слинять отсюда пока не стало поздно. Если флот все еще далеко, то, выбравшись с другой стороны астероидного поля, мы спокойно уйдем в прыжок. Возможно, нас даже не заметят. А если и заметят, то тоже не так уж и страшно. Выбить из прыжка нас не должны, слишком далеко. Как-то перехватить тоже вряд ли смогут. И вторая мысль. Сидеть тут и не отсвечивать, дожидаясь, пока флот уберется отсюда. У них обеих есть как свои плюсы, так и минусы. И никак не могу понять, к какой больше склоняюсь. А чего голову ломать? Озвучиваю обе эти мысли Кэпу. В ответ получаю громкий хмык. Видимо, у него были примерно такие же мысли, и я ему нисколько не помог. Есть еще один вариант. Я могу попробовать перехватить их сообщения или взломать их. Но это рискованно. Скорее всего, нас засекут, и придется срочно убегать. Я бы не рисковал. Кэп на это задумчиво почесал голову. Ладно, повисим тут еще немного. Если замечу, что они начинают прочесывать систему или двигаются в нашу сторону, наплюю на приказ Вортекса и улетаем отсюда. Тогда же попробуешь их взломать или что ты там хотел сделать. Как скажешь. Вортекс пока не показывался? Нет, как заперся у себя, так и сидит, ответил Кэп и вновь сосредоточился на экране перед ним. А на нем начали появляться новые данные. Десяток секунд, и сканирование закончилось. Неизвестный флот все еще у звезды, по сторонам особо не разлетается. Что там делает, все еще непонятно. Просто висит? Кажется, что и в самом деле так, но почему-то сомневаюсь. Пожав плечами в ответ на свои мысли, покидаю мостик. Делать мне тут все равно нечего. Вернувшись в каюту, сажусь на стул и начинаю терпеливо ждать. И потянулись часы ожидания. Корабли флота активно обмениваются сообщениями, постоянные каналы связи между ними. Но все, блин, зашифровано. Хотя шифр совпадает с тем, что и у части ранее перехваченных сообщений. И Эклайс занимается именно им. «Да, наконец-то!» Радостно восклицаю и даже вскакиваю со стула, роняя тот на пол. Спустя еще несколько часов Эклайс наконец-то вскрыл шифр. Он пусть и казался чем-то совершенно новым и незнакомым, но в его основе все-таки лежала пара видов старого шифрования слияния. Их объединили, сильно доработали, но, тем не менее, ничего принципиально нового. Это сыграло, наверное, решающую роль в том, что нейросеть справилась относительно быстро. Подняв стул и усевшись обратно, смотрю на то, как Эклайс в реальном времени расшифровывает перехваченные сообщения. И первым делом мы взялись за все, что связано с флотом, висящим неподалеку от нас. «О, а вот это плохо», — озадаченно шепчу, быстро просматривая сообщения и расшифровку перехваченных разговоров. «Там, по большей части, разный треп, ничего интересного, но встречается и важное. Первое. Это флот слияния, а не каких-то психов, нагрянувших на их территорию. Корабли с живыми экипажами. Дроиды и скины там есть, но их относительно немного, и они не полностью управляют там всем. Думаю, при необходимости они могут перехватить полное управление, но это не афишируется. Второе, этот флот в ближайшее время не собирается куда-то улетать отсюда, и ждать нам этого момента придется долго. Возможно, даже слишком долго. Ну и третье, он здесь не просто так появился, а из-за хранилища корпорации. У него приказ обнаружить его. Откуда они про него узнали, пока непонятно. Наш визит сюда его раскрыл. Вряд ли, мы тут совсем недолго, а флот, скорее всего, отправился сюда явно не сегодня или вчера. Наверное, всего лишь такое вот совпадение. Может, хранилищем слишком часто пользовались в последнее время, вот слияние и засекло его? А может, давно уже знала, но по какой-то причине до сегодняшнего дня не трогала его? В любом случае, это не так важно, как то, что этот немаленький флот сейчас здесь. Правда, пока как-то незаметно особых действий флота в этом направлении, но, может, они ждут передачи данных, чтобы так отследить его и заодно вычислить все ретрансляторы и передатчики, а не заниматься поисками вслепую. Или, может, еще по какой-то причине медлят. В любом случае, нам, наверное, стоит попытаться убраться отсюда. Почему бы все-таки не переждать? Да потому что я на 99% уверен, что где-то в этом астероидном поле есть как минимум один ретранслятор или передатчик. Слишком уж удобное это место для того, чтобы спрятать что-то подобное. Может, даже прямо на или в каком-то астероиде. Они, похоже, не мигрирующие, держатся в этой звездной системе, не покидая ее пределов. Придя к таким невеселым выводам, иду к Кэпу на капитанский мостик. Он все еще торчит там. И застаю его за тем же занятием, за которым и оставил, уходя. Он смотрит на экран с результатами сканирования и о чем-то усиленно думает. «Никаких особых изменений», — произнес он, оглянувшись на меня. «Зато у меня есть», — говорю и рассказываю ему все, что выяснил и к каким выводам пришел. «Значит, ты тоже не совсем следовал тактике полного молчания», — усмехнулся он, выслушав меня. Молча киваю, не отрицая очевидного. «Что ж, думаю, ты прав. Лучше будет рискнуть и попробовать сбежать отсюда, чем продолжать ждать. Неизвестно, насколько затянется ожидание и каким будет его итог. Может, все равно придется бежать, только тогда условия будут гораздо хуже. Все, что нужно нам было, мы уже сделали здесь, а Вортекс переживет. Сам с ним решу этот вопрос потом. А пока же у нас дела. Иди собирайся и готовься, скоро начнем. Думаю, минут через 5-10. Как раз все системы выйдут на рабочий режим». Развернувшись, быстро возвращаюсь в свою каюту, чтобы надеть броню. «Внимание! Всему экипажу занять места согласно боевому расписанию!» Разнесся голос Кэпа по судну, когда я почти добрался до каюты. Заскочив в нее, быстро собираюсь, параллельно поглядывая на расшифровки перехватываемых сообщений флота. «Там вроде бы ничего нового, а нас не подозревают». Кроме этого, смотрю и остальные перехваченные сообщения. Но там столько всего, что нужно нормально садиться и изучать, а не на бегу, даже если только выжимку от Эклайза. Облачившись в броню и вооружившись, возвращаюсь на мостик. «Ты вовремя! Начинаем!» — произнес Кэп, когда я зашел туда. В этот же миг несокрушимый резко сорвался с места и, показывая чудеса маневренности, понесся к краю астероидного поля. Сканер тоже заработал на полную мощность, выдавая нам нормальные данные по обстановке в системе и флоту, что заявился сюда. Флот не просто не маленький, а он размажет нас и даже не заметит. Полсотни кораблей, один линкор, куча фрегатов и эсминцев. Вот смотрю на него, и у меня возникает лишь один вопрос. Нахрена такую мощь пригнали сюда? Чтобы найти какое-то несчастное тайное хранилище данных? Оно же не будет отстреливаться. На него хватило бы флота раз в 5 меньше или вообще одного корабля. Наши последние действия они точно засекли. Сразу же прошла череда приказов, и в нашу сторону двинулся флот. Почему-то весь. Отчего мне стало крайне не по себе. Но расстояние между нами не маленькое, должны успеть удрать. Попытаться взломать их и замедлить? Не вижу смысла, если там стоят полноценные скины. А думаю, как минимум на линкоре должен быть такой, то все может обернуться и против меня, чего очень не хотелось бы. Попробовать связаться со скином линкора? Идея в самом деле заманчивая. Не удержавшись, отправляю ему специальное сообщение. Набор кодовых фраз и чисел, который, по идее, должен показать, что я свой, или что хотя бы не стоит сходу атаковать, и нужно перед этим разобраться. Если это увидит кто-то посторонний, то он ничего не поймет, подумает, что хрень какая-то непонятная. Проходит минута. Вторая. Несокрушимый добрался до края астероидного поля и, вырвавшись из него, стал готовиться к прыжку. А реакции на мое сообщение — никакой. Флот как несся к нам, так и продолжил. Никаких сообщений или попыток создать канал связи. Печально. То ли Искин по какой-то причине не получил сообщения, то ли проигнорировал почему-то. Еще пара мгновений, и фрегат ушел в прыжок. Слышу облегченный выдох Кэпа. «Получилось», — произнес он, отключая голографический экран перед собой. «Куда летим?» «Обратно в дыру, а дальше потом уже решим. Сейчас главное, чтобы никто нас не перехватил». «Это да. Что, Вортекс, негодует?» «А знаешь, нет никаких сообщений от него. И, как сам видишь, здесь его нет. Видимо, все еще занят своими делами. Иди к себе, я с ним сам разберусь». «Даже странно, что он до сих пор никак не отреагировал на происходящее. Схожу-ка я его проверю». Покинув мостик, возвращаюсь в свою каюту, раздумывая над тем, что делать дальше, пока летим в прыжке. В глобальной сети не полазить, не подключиться же к ней. Остается только то, что уже есть на корабле. Впрочем, и этого немало. Для начала просмотрю, что мы там уже успели наперехватывать, вдруг попалось что-то интересное. Потом, может, снова потренируюсь. Нужно держать себя в форме, а не только полагаться на старые навыки и модификации. Тем более, что есть же возможность для этого. Несмотря на то, что разных занятий хватало, в этот раз время текло медленно. Да еще на третий день прыжка выяснилось, что нам на хвост кто-то сел. Причем кто-то большой и мощный, движется быстрее нас и постепенно догоняет. Возможно, даже это весь флот прыгнул следом за нами. Видимо, он добрался до места нашего ухода в прыжок раньше, чем остаточный след окончательно развеялся. Как мы выяснили, что за нами погоня? И нет, на фрегате не установлен какой-нибудь хитрый сканер или радар, способный отслеживать подобное. Увы, такое на небольшой фрегат не засунуть. Да и цена там ого-го, несмотря на последние заработки, несокрушимым пока не по карману подобное. Все вскрылось по косвенным данным с разных датчиков, которые продолжают работать и в прыжке. И вот, судя по ним, нас преследуют. Есть характерные признаки. Узнали это лишь потому, что расстояние в рамках прыжка между нами и преследователями совсем небольшое, и потому что те встали именно на наш след. Однако, как бы нам ни хотелось что-то сделать с этим, мы не можем. Остается только выжимать все соки из нашей прыжковой установки и надеяться, что из прыжка мы выйдем раньше, чем те, кто следует за нами, и успеем потом хоть что-то предпринять. Учитывая, куда именно мы летим и кто наш предполагаемый преследователь, будет достаточно просто слинять в соседнюю звездную систему, а флоту слияния в дыре будет какое-то время точно не до нас. Там, может, и не сильно горят желанием атаковать его, но алгоритмы оборонительных систем и просто реакция всех обитателей той системы на появление крупного неизвестного флота будет весьма однозначной. И действовать они начнут, вероятнее всего, раньше, чем разберутся, что к чему. Чисто на рефлексах. Бей или беги. Кто-то, безусловно, побежит, но кто-то будет и бить. А пока разберутся, что к чему, нас там уже не будет, и след от прыжка развеется по космосу. В остальном можно сказать, что прыжок проходил спокойно. Правда, до конца таким ему пробыть не было суждено. Мало нам гонящегося за нами флота, так еще почти под самый конец прыжка оставалось несколько дней до его завершения. Нас вновь выбили в обычный космос. И сделал это точно не флот слияния. «Да вашу ж!» — выругался Кэп, когда мы снова оказались в обычном космосе. Я в тот момент заглянул на мостик, прогуливаясь по кораблю после тренировки. И я прекрасно понимаю его. Прямо перед нами висит еще один флот. Поменьше и выглядящий знакомо. Тот самый флот, охотящийся за неким Фахиром и уже разок выбивавший нас из прыжка. Как эти придурки нас снова выследили? И как выбили? Я же точно уничтожил их выбивашку. Купили новую? Время у них так-то было, так что могли. А деньги на это? Мало ли, может, у них была хорошая заначка, или они богаты и могут позволить себе такие внезапные траты. «Снова они», — недовольно произнес Кэп. «Идем на прорыв. Нет времени». «На прорыв». «Это серьезно, но он прав. Оставаться на месте выхода из прыжка для нас совсем не вариант. Врубив двигатели на полную и окутавшись щитами, несокрушимый понесся прямо на вражеские корабли. Те от такой наглости даже оторопели и не стреляли. Но недолго продлилась их оторопь, и совсем скоро они опомнились и открыли огонь. Только вот мы уже успели за это время почти долететь до них. И все вражеские корабли теперь не могли стрелять по нам. Часть из них мешала остальным, и им пришлось начать перестраиваться. И, конечно же, после того, как по нам все же открыли огонь, и мы начали стрелять в ответ. Начинать бой первым Кэп не решился, хотя, на мой взгляд, все было весьма однозначно. Но он, видимо, питал скромную надежду, что или наши враги протупят немного подольше, и мы успеем проскочить, или они передумают и не решатся стрелять по нам. Меньше минуты, и мы ворвались во вражеские ряды. Те попытались как-то разлететься в стороны, чтобы у всех была возможность нормально обстреливать нас. Но нам до этого не было дела. Мы просто продолжали нестись вперед. Нам ведь и не нужно с ними сражаться, а лишь проскочить через них дальше и вырваться на открытый простор. Так что из главного калибра мы постреляли совсем немного, просадив парочку щитов на самых слабых кораблях, что попались нам по курсу полета. И никого из них не то что не уничтожили, а даже серьезно не повредили. Капитаны там были не идиотами, и, чуя, что пахнет жареным, сразу же прятались за другими кораблями, выигрывая себе время. А потом огонь велся лишь из орудий, разбросанных по всему корпусу фрегата. Выглядит красиво, но уже не то. «Стой, а то хуже будет!» — связался с нами командир этого отряда. «Фахир, твой долг передо мной и так возрос! Ты не представляешь, на что мне пришлось пойти, чтобы достать новую выбивашку!» Кэп все это выслушал молча и разорвал канал связи, не став дожидаться, что еще нам хочет сказать этот индивид. «До прыжка 30 секунд!» — сообщил один из находившихся на мостике членов экипажа. «Полминуты. Теперь нужно, чтобы за это время здесь появился гнавшийся за нами флот слияния, и им всем стало резко не до нас, а иначе нам придется туго. Но как-то помочь нам я пока не могу. Попробовать снова взломать врагов. Так они после предыдущего раза перестроили свою защиту, и быстро сделать это не выйдет, уж точно не за полминуты». Эклайс начал работать в этом направлении сразу же, как стало все понятно, но пока прогнозы у него колеблются от 5 минут и больше. Они хорошо поработали над защитой своей сети. Когда до прыжка осталось 10 секунд, они наконец-то появились. Флот слияния вошел в систему в том месте, где мы вывалились в нее, и оказался в тылу преследующего нас флота. И, конечно же, наемники сразу позабыли про нас и начали срочно разворачиваться. К моей радости и некоторому удивлению, слияние не стало долго разбираться, кто перед ними. Чужаки? Чужаки. И этого достаточно. Почти сразу же корабли флота открыли огонь по наемникам, а те, разумеется, ответили. И пусть силы были очевидно неравны, но на какое-то время это их займет. Прыжок, и несокрушимый выскользнул из почти захлопнувшейся западни, отделавшись лишь легким испугом и просевшими щитами. «Это было напряженно», — произнес Кэп спустя 10 минут прыжка, когда стало понятно, что выбивать нас, скорее всего, не будут, и вообще мы уже должны быть за пределами той звездной системы. «Главное, что выбрались». Не успеваю договорить, как корабль вдруг ощутимо вздрогнул, и мы вывалились в обычное пространство. «Да блин! Нас снова выбили!» Другая звездная система, другой флот, окруживший место, где мы появились, но ситуация все та же. Полнейшая жопа. Попытаться сбежать? Без шансов. Мало того, что у них точно имеется выбивашка, так они же нас полностью окружили. И флот тут тоже не маленький. Один совместный залп из главных орудий, и от нас останется лишь космическая пыль. Нерадостно совсем как-то. «Входящий канал связи!» сразу же сообщили Кэпу. Тот на это лишь вздохнул и кивнул. Пара мгновений, и на экране появился мужчина в военной форме. «Внимание, нарушители! Вы находитесь на закрытой территории слияния! Заглушите двигатели, уберите щиты, деактивируйте орудия и приготовьтесь принять на борт досмотровую команду! Сопротивление бесполезно! Вы будете задержаны до выяснения всех обстоятельств вашего попадания на нашу территорию! В случае сопротивления или попытки побега вы будете немедленно уничтожены!» Произнеся это, мужчина отключился, а с одного из их кораблей стартовало несколько челноков. «Вот и отлетались», — мрачно произнес Кэп и затем активировал громкую связь. «Мы попались патрульному флоту слияния. Сопротивление не оказывать, убрать все оружие и почистить любой намек на что-то не то. Вортекс, срочно зайдите ко мне на мостик!» Произнеся это, Кэп отключил громкую связь и устало сел в ближайшее кресло. «Сергей, ты тоже посмотри в нашей сети, чтобы ничего такого там не было». «Чего такого? Мне нужна конкретика». «Да не знаю я. Смотри сам. Мне еще не доводилось попадаться слиянию». «Ну, сам так сам». Залезаю в нашу сеть и ищу, чего там точно не должно быть. Ну, как минимум, например, всех следов дешифровки их переговоров и сообщений. Это точно стоит почистить. Остальное... Что-то тоже удаляю, что-то, самое важное, перед этим архивирую и сохраняю на свою нейросеть. Например, алгоритм дешифровки сообщений слияния. Думаю, еще пригодится, а взламывать заново. Параллельно с этим поглядываю на приближающиеся к нам челноки. Влипли так влипли, но, может, все еще не совсем ужасно. И хотя бы так у меня выйдет связаться со слиянием. А то все попытки до этого как-то не сказать, что были удачными».